Здравствуйте. Здравствуйте. Сегодня у нас 17 июня 2015 года. Канал «Артподготовка», программа «Плохие новости». Я Вячеслав Мальцев, со мной в студии Эдуард Бабуджанян. У нас прямой эфир. Там что-нибудь пишут? Нам что-нибудь пишут, пишут из Янины. Из Янины, помнишь, как у этого, у Дюма отца, да? Нам пишут из Янины. Вот пишет: здравствуйте, слушаю вас уже больше года. Не могли бы вы высказаться о войне в Грузии 2008 года? Очень интересует ваше мнение. Поклонник из Брюсселя. Ну, мы говорили про войну. Я тем более был, так скажем, живым свидетелем, пока живым, да. Находился я в Сочи и видел, как там собирались все те орды, которые потом пошли на Грузию, и про которую рассказала вот эта женщина, там, грузинка, которую сейчас на пятилетку за это посадили, потому что она позвонила в Грузию и сказала. То есть было совершенно очевидно, ну, когда там лысый отдыхает в этом, как ее, в Бочаровом ручье, да, ну, там, как правило, сторожевые корабли стоят, чтобы его защищать, но не в таком количестве, как было. Когда готовилась эта операция, за три дня до того, как вошли в Грузию, там было огромное количество плавсредств всяких, каких только, и пешей, и лешей. А мы знаем, что Вова в этот момент улетел куда-то в Китай. Я еще думаю, что это он в Китай улетел? Нет, он же не президент был. Конечно. И что? Нет, но он сидел в Бочаровом ручье, его охраняли еще пуще, чем президента, конечно. Нет, пусть охраняли. Я против того только, что, так сказать, Медведева из-под удара выводим. Медведев виноват. Неважно там, кто... Я не говорю ни про Путина, про Медведева. Я говорю про те, так сказать, боевые силы, которые там организовывались. И когда вдруг Саакашвили напал на Осетию, то оказалось, что через 5 минут... десант высадился в Поте. Но я этот десант видел до Поти, оттуда там 150 или сколько, 170 километров, да? Ну, наверное, на веслах за 5 минут не догребешь. Да. Поэтому тут, в общем, совершенно ответ абсолютно очевиден, кто на кого напал. Саакашвили, на мой взгляд, очень сильно виноват, что его удалось спровоцировать. То есть путинцам удалось Саакашвили развести. И я буду настаивать на этом, что он пошел как бы вот на провокации по причине того, что, ну, как я уже говорил, потом мы встречались и с посольскими грузинами на Украине, и все время вот это вот желание как-то дистанцироваться от проблемы, то есть вот так вот зажмурить глаза и говорить: все нормально, Путин нам друг. С Путиным у нас нет никаких проблем, там, и так далее. Ну, наверное, это очень сильно повлиял. Я все же не пойму, причем, ну, Путин, так Медведев все-таки был президентом. Как-то мы выводим его из-под удара. Я считаю, что он должен ответить по полной. Он именно. Нет, Медведев. Он должен ответить по полной. Ну, что он марионетка вот такая. Нет, вот, а это совершенно что? Очевидно. Погодите, это что, его оправдывает в глазах мирового? Это не оправдывает. Ну, что он не организатор этого всего, а просто, так скажем, один из участников. Ну, мое личное мнение, что Медведев как раз и есть организатор этого. Ну, прекрати, нашел организатора. Нет, я считаю, что у него личные проблемы с Саакашвили. Я на этом буду стоять, потому что я считаю, что это его личный враг. И если мы посмотрим, разберет и твою версию в том числе. Нет, в любом случае, я убежден, что Медведев не может организовать даже процесс зашнуривания обуви. Понимаешь, вот так он устроен, этот Медведев. Ну, не знаю, организатор, дело не в организаторе. Я слово «организатор» не говорил. Я говорю, что вина его полностью. И тут говорить о том, что он там марионетка, из-за этого его, так сказать, оправдывать, я считаю... Из-за этого его надо не оправдывать, а наоборот, это отягчает ответственность. Он идет первым номером в войне с Грузией. Это я абсолютно согласен. Первым и никаким не вторым. Никогда ради не Бога. Вторым. Ради Бога. Не, ну просто как-то забывают, да, вот все время Путин. Не, ну надо помнить, что есть враги. Вот мне нравится: Вячеслав Мальцев, признайтесь, что Володин уже победил, у него есть все, люди, деньги, власть, у вас только вера. Что там дальше у меня тут вот не видно, потому что затормозилось. Ну, вера — это очень много, во-первых. Во-вторых, что значит победил? Это вот, вера в тупорылый русский народ и в несуществующего башка, надо было не выеживаться и быть с Володиным. Интересно, вот когда Керенский приходил к власти, наверное, Ленину тоже кто-нибудь говорил: слушай, Ленин, надо не выеживаться, а было с Керенским дружить, да? Угу. Тем более, что твой, его папа тебе четверку по логике поставил, да? Ты тут вот такой нелогичный. Да нет, ребята, все происходит как положено в этой жизни. И в этом я абсолютно убежден. Так что вот и вот этот Путин непобедимый все время пишет вот такую чушь. У меня прям жесткое желание забанить, честно тебе скажу. Ладно, не будем пока. Владимир пишет: Вячеслав, огромное вам спасибо за вашу работу. И да поможет нам Бог восстановить мир и справедливость на нашей земле. Да, хорошо. Лучше сказать установить. Не восстановить, а установить. Потому что, ну, мир и справедливость у нас... Мы никогда этим не были избалованы ни миром, ни справедливостью в России. Поэтому вот установить, наверное, все-таки будет правильнее сказать. Илья спрашивает: Вячеслав, не считаете ли вы, что внесистемная оппозиция забыла о Немцове? Ну, как бы о Немцове все забыли, не только несистемные, системные, все остальные. Да они особо сильно о нем и не помнили. У всех свои интересы. Вы думаете, вот Немцов — это очень важная тема для тех, кто хочет изменить существующий режим антиконституционный насильственным путем. А те, которые хотят участвовать в бесконечных выборах, получать какие-то шматки от этого режима, там еще что-то там, ну, такой же жадной толпой, стоящей у трона, только по внешнему кругу, да, и там размахивающей кулачками и так далее. Ну, наверное, конечно, Немцов этот совершенно уже до фонаря. Это один из способов что-то там прокричать, чтобы чего-то там где-то добиться, наверное. Все негодяи. Сестра продает в Якутске квартиру, советую ей купить доллары, она думает, как быть, спрашивает Олег. Не, ну доллар всегда нормально купить, тем более сейчас вот в нынешних условиях, когда, когда новая волна начинается. Санкций. Ну, не только санкции, тут дело же не в санкциях, дело в том, что сдувается шар, производства нет никакого, ты видишь, все производство было за счет газа и нефти, все. Кончился газ, и нефть уже никому не нужна. Ну, о чем речь? Больше ничего нет. Путин — уникальная личность, просто уникальная. Я вот где угодно готов это подтвердить. Вот представь, был там какие-никакие заводы, какая-никакая экономика. То есть нужно было всю перевести экономику в банки, в газ и в нефть. Все, другой экономики нет. Уничтожить почти 2000 крупных предприятий при Путине было уничтожено, не при Ельцине. Все, размазали, уничтожили, довольны и воссели. Запад получает газ, Запад получает нефть. Что после этого сделал Путин? Разосрался с этим Западом. Ну не дурак. Ну как можно? То есть всю экономику загнать в трубу, а там на этой трубе мужик стоит и винтель может закрутить, а потом этого мужика послать на три веселых буквы. Ну надо быть идиотом, просто. Сергей из Геленджика говорит: украинские зрители сообщают, что ваши передачи регулярно смотрят на украинских телеканалах и что вы точно предсказываете события. И вот передает особый привет от Галины из Львова и Оксаны из Мукачева. Спасибо. Спасибо огромное. И спасибо всем, кто нас поддерживает. Спасибо. Так, ну, к новостям. Да, вот тут меня попросили показать фотки. Но там часть из рубрики «Гейропа и Пиндосия в картинках». Ну, конечно, там никакая не Гейропа и не Пиндосия. Там просто... российские картинки, которые подписаны там какими-то, ну, приколами, связанными там с Америкой, с Европой и так далее. Ну и мы это, эти комментарии читать не будем, мы просто покажем картинки, причем еще и другие, которые тоже прислали нам Вот такое вот совершенное безумие. То есть это, я так понимаю, хирург, а тут на каком-то шоу крест и этот серп и молот все вместе. Такое вот нечто. Ну, можно было еще туда еще и свастику пришпандорить, чтобы уж вообще было нормально. Вот это в Питере тут переход. Я так вижу, что пройти там нельзя. Вот это вот Сбербанк такой вот где-то в селе, да. Вот хорошая фотография, вот с жадной толпой, стоящей у трона, такой. Вот, наградили Жириновского какой-то хренью. Вот тут попик танцует с дамой. И говорят, ну попику-то можно, им даже жениться можно. Да, ну поп, суть по облачению, монах. А у монахов все-таки обет, и жениться-то им нельзя, а уж... Ну ладно, что ж. Вот тут вот, вот замечательная фотография полицейского, в которую прицеливаются. И вообще много тут полицейских оказалось. Половину я даже выбросил. Вот тоже такая вот хорошая картина. Мужик под лавочкой лежит, если вы видели. И тут обдулся. Вот я сразу вспоминаю историю своей милицейской жизни, когда мужик умер на пятом этаже. У дамы, у одной, пришел к любовнице. И я спрашиваю, дежурного позвонили, я спрашиваю, что случилось. Он говорит, да у мужика хрен встал одновременно с сердцем. Я говорю, что делать будем? Он говорит, у вас есть кому его вынести? Ну, говорит, ну есть. Ну, вынести, мы подъедем. Ну, пока я искал машину, там, и час, и два прошел. Потом искал человека, кто поедет там. Ну, человек поехал, инспектор по делам, несовершеннолетний Красичков, звонит, говорит, слышите, а здесь нет этого трупа-то. А снег такой пошел, хорошо, мы так удивляемся, звоним этой бабе, она говорит, ну как же, вынесли, мы Крысичкову говорим, ищи. Он, значит, и сидит молодая пара на лавочке, на них снег падает, он говорит, раздвиньтесь, пожалуйста, он туда залазит, а труп под лавочкой, начинают извлекать эти, чуть-чуть еще трупы не появились. Вот тут подъезд такой хороший, замечательный такой в России, вот улица такая. Вот это вот взвод на привале, насколько я понимаю. Люди работали, работали, устали. А это вот наши российские горки, такие русские горки. Вот такой вот ребенок прыгнул, хорошо, если не убился до смерти. Тут вот мужик машину в золотой цвет покрасил и прицеп. Скиф, наверное, это Путин. У него же тоже там прицеп скиф числится в этой, в декларации. А тут больница такая замечательная. Я думаю, это покрасишь, но это просто человек работает. Ну, как сказать, это ему бесплатно. Да, а тут вот мужик в гробу такой развлекается. Вот в автобус написано, что-то там полетели, да, полетели написано на автобусе. Вот тут такие эти... Круги на полях, инопланетяне наверняка нарисовали. Вот тоже какой-то город, я не знаю, вот интересно, в каком городе такой. Дед Мороз через клетку тут рассматривается. Вообще просят нас почаще показывать картинки, вот сегодня покажем. Я думаю, вот Кант Пидор написано. Кто-то считает, что Эммануил Кант Пидор. Интересно, он откуда про Канта знает, этот человек вообще? Вот такое вот село. Но это где-то, наверное, на севере. Вот совершенно уничтоженные дома. Это, насколько я понимаю, Севастополь. Такой Крым наш называется. Надо эту картину обозначить. Крым наш. А вот такой человек, кстати, очень на Путина, как мне кажется, похож. Вот ванна там со всей этой дресней. Вот такой туалет здесь. Полицейский такой хороший. Вот мне очень улица понравилась. Вот это вообще какой-то вот такой вот другой мир. Это какая-то, знаешь, галактика Кинзадза, планета Плюк. Я понимаю, что тут каждый день я могу видеть то же самое. Но представь, ни одного ровного дома нет, ни одного ровного места нет. Вообще все такое вот. Торговля такая хорошая. Я думаю, через столетия эти картинки будут смотреть просто на ура. Будут альбомы такие, где мужик сидит в пикете милицейском, и его, чтобы не убежал, гири приковали. А вот это, я понимаю, на севере где-то ларек, То есть он не просто зашит в железо, а железо еще отнесли решетку от него, чтобы нельзя было дотянуться, потому что через решетку все равно разобьют и пачку сигарет украдут. А вот чтобы этого не было. Вот хорошо, в Екатеринбурге вот эта дорога 3D, это вот только сегодня прислали. Такие вот картинки замечательные. И вот прислали картинку, это библиотека, тут вот видите, ее в Калининграде книжками поддерживают ее, я так понимаю, замечательно. Но вот так, показали бы вроде все картинки, или почти все, на вопросы я отвечу. Так. Досрочные выборы президента – реальность? Ну, если Путина будут выбирать, то какой смысл ему идти на досрочный выбор? Он раздулся, там, как окунь на миллион, себя считает там, царем мира, не будет. Если кого-то убедят его, что кем-то надо его заменить, но он не Наполеон. Это Наполеону, да, к нему пришли его маршалы, и он сказал, что если ради мира моего народа мне надо уйти, я уйду. Ну, что-то такое сказал, да? И там отправился на остров Эльбу. Путин не Наполеон. Какой он? Куда он уйдет-то? Так. Вячеслав, все пытаются к вам добавиться в друзья. Видимо, вы не считаете меня нормальным человеком. И так далее. Вячеслав, ответьте, пожалуйста, хоть на один мой твит. Константин Лавский, отвечаю. В общем, в чем проблема? И вот интересно, Елена Гальчук, кошка ретвитнула в кавычках. Сейчас деятели в Думе примут закон о запрете доступа кошек к компу. А вообще, представляешь, если за ретвит сейчас сажают они, то реально можно сказать, ну, кошка у меня ретвитнула, и все там. Какие вопросы? Все вопросы к кошке. Ну вот, насчет того, что я не фоловлю никого, я прошу огромное прощение за сегодняшней ночи, вот, которая была. Я начал всех подряд фоловить. А почему не фоловил? Все очень просто. Оказывается, ну, увидев, что кошечка моя сумела сделать ретвит, вот я сегодня человеку показывал, он обалдел, просто потому что, ну, чушь полная, и кошка зафоловила нажимом лапы. Я понял, что что-то она еще натворила в Твиттере, а так как никто доступ кроме меня не имеет, ну, понятно, что... ноутбук, да. И я посмотрел, там есть две позиции, то есть, когда я читаю только тех, кто... со мной в друзьях, и когда я читаю и всех. У меня было все, а я смотрю, тут переключено, и сколько это оставалось переключенным, я не знаю, может, месяц. Представляешь, то есть я сейчас исправил, буду всех фоловить, кошка это сделала, или я случайно, ну не буду уж 10 раз на кошку-то грешить. Но вообще это забавный случай, конечно. И вот сегодня она тоже пришла, лапами там стучала. И мне даже интересно, что она там напишет, может быть, какой-то высший разум через нее пытается пробиться сюда. И вот Олег Рубцов написал: нет, слава России, нужна контрреволюция. Огонь тушат водой, а не огнем помощнее. Первым революционером был дьявол. Вот странно, это очень любят, конечно, определенные люди с православной церкви русской такой, но я думаю, что очень странно Путина сравнивать с Богом, да, вообще с чем-то. Это, я думаю, что та революция, про которую вы говорите, которая связана с дьяволом, это было нечто другое. Там люди, там как бы Люцифер возгордился перед ликом Господним, да, и посчитал, что он сам там, ну, позавидовал, гордыня у него была некая, а у революционеров ни зависти, ни гордыни нет, помилуй Бог. К тому же огонь как раз и тушит огнем. Да, огонь и тушит огнем. Да, у пожарных спросите. Да. Вячеслав, я военный пенсионер, в отдельном арктическом отряде служил. Что будет с пенсиями? Ну, при Путине ничего не будет, и будет все хуже и хуже. А мы возьмем власть, конечно, мы все обязательства, тем более перед военными пенсионерами, выполним. Кроме, конечно, тех военных пенсионеров, которые занимаются сейчас вот этой херней в ДНР, в ЛНР. Здесь, извините, ребята, без обиды. Никакие старые заслуги не могут покрыть вот этого. Они, по крайней мере, не будут считаться боевыми действиями и, соответственно, не понятно. Я имею в виду старые заслуги, такие, ну, это люди, которые себя дискредитировали, безусловно. Неважно, кто их ввел в заблуждение, там Гиркин, там совершенно неважно. Так, Вячеслав, 3 недели не грузится чат на Ютубе во время прямого эфира. Вот спрашивают, что делать. Что делать, Эдик? В смысле, как не грузится на Ютубе? Ну, пишет мне. А ты где читаешь? А я читаю из Твиттера. Ну, а вот сейчас грузится чат на Ютубе? А сейчас, да. Нет, ну это у человека не грузится. Я же не знаю, что у него там не грузится. Ну, вот у нас грузится и у других грузится. Я не знаю, что там у него. Что будет с ипотекой после 5 ноября, значит, 2017 года? И вот пишут, в Германии 2%, в США 3%. Спрашивают, какой будет процент. Ну, за то имущество, которое конфисковано будет у упырей, будет минус 50%. Я думаю, это минимальное по ипотеке. Минус 50%. То есть мы будем оценивать это имущество и передавать его в ипотеку за минусом 50% в рассрочку там, на какое-то бесконечное количество лет. На 49, на любое количество, потому что вы понимаете, что... Ну, это лучшее предложение, потому, вот помнишь, мы говорили, что делать с тем, что вот эти суки наворовали. Ну, что делать? Ну, людям отдать. Но как отдать, если мы просто это раздадим? Да, тут вот меня спрашивает человек, он пишет, все правильно говорите, но иногда проскальзывает все взять и поделить. Взять нет проблем, а вот поделить проблемы. Да мы не хотим взять и делить. И взяли и поделили путинцы. А мы хотим просто вернуть все и объединить, и все. А те, кто как бы имеет заслуги перед этой страной и перед этим народом, должны получать не в виде железа каких-то крестов сюда или на могилу, да, а в виде чего-то овеществленного. Ну, акции «Газпрома», например, или там домика какого-то на берегу моря в Сочи, да, не сука какая-то, которая все украла, а реальный какой-то пенсионер, в том числе и военный какой-то пограничник, который служил, ради бога, а почему нет? Так что, так, Вячеслав, куда считаете, куда делся Кадыров? Давно не видно и не слышно, а ведь был таким ньюсмейкером. Ну, я сразу тут вспомнил Андрюшу Ломова, который любил кавказцам говорить по пьяни: «Жить хочешь? Тихо будь». Вот я думал, что Кадырову в Кремле, там где-то в Володинском, может, кабинете, нечто подобное сказали. Понимаешь, потому что мы сказали, слышь, ты уже через край, ты мало того там начудил с Немцовым, так ты еще сейчас себя выпячиваешь, ну спрячься, чтобы там потише, да, чтобы забыли про тебя какое-то время. Я так думаю, по крайней мере. Так. Назарук Андрей, здравствуйте, я являюсь гражданином Украины, а точнее Западной Волынской области. Я вас поддерживаю в ваших начинаниях. Спасибо большое. Ваше мнение о воссоздании Киевской Руси в будущем, в составе которой будут территории России, Украины, Беларуси со столицей в Киеве. Ну, я за, безусловно. Это был бы самый идеальный вариант. Но вы понимаете, с тем, что сотворил сейчас Путин, огромный знак вопроса, когда это возможно сделать и в каких условиях. То есть, если раньше можно было это сделать напрямую, совершенно спокойно, да, то сейчас нужны будут посредники в виде Евросоюза. То есть, вступление в виде, вот по кускам, грубо говоря, как тот из анекдота сифилитик из тюрьмы, да, помнишь, когда у него нос отвалился, ухо отвалится, наркоман, говорит, я тащусь, как ты по кускам отсюда сваливаешь. Так и я думаю, что, возможно, это будет именно по кускам присоединения к Евросоюзу. Я вообще допускаю, что даже Калининградская область отдельно присоединится, понимаешь? Потом все остальные. Ну, а какой сейчас другой вариант? Другой вариант предложить, вот после всего этого, слышите, вот у нас тут Гиркин и так далее, давайте мы сейчас тут объединимся и будем с вами со всеми дружить. Нифига себе, только что тут убивали из градов, да, и давайте тут объединяться и дружить. Наверное, должно пройти какое-то время, какое-то осмысление, порог должен быть наказан, то есть все должно оголиться, обнажиться, истина должна какая-то обнажиться, а тогда уже на основе этой истины можно договариваться. И я вполне, для меня это самый лучший вариант, как для русского националиста, вообще идеальный. Но, к сожалению, я вижу пока недостижимость такой цели. Так, вот тут у нас начнем новости, такая неприятная новость. Вчера балкон обвалился, но мы говорили, что тут только в Саратове 3000 с лишним балконов аварийный, а отвалился в Саратовской области балкон. Вот так это выглядит, где тут фотка, вот, да. Упала пенсионерка, ну и разбилась на повал, она умерла в больнице. То есть сейчас вот спрашивают, что будет дальше. Вот касаемо Саратовской области, я абсолютно точно знаю, что дальше будут эти балконы падать друг за другом, как вообще, как из пулемета. Вот сейчас завтра, послезавтра, можно даже прям не париться. То есть сейчас будут рушиться не только балконы, и куски там штукатурки будут лететь на людей, крыши проваливаться, потому что началось. Я не знаю, почему это происходит волнообразно, но я знаю, что это происходит волнообразно. То есть мы это заметили давным-давно, и как бы опыт показывает, что так оно и есть. В Ставропольском филиале Краснодарского университета МВД командир взвода прострелил из табельного оружия голову одному из курсантов. Ну, тут мне написали, что Волгоградская область, Армения, но имеется в виду, наверное, вот это зарезанное у памятника, теперь это... Вы говорили, что идет волна. Да, и здесь тоже. Я думаю, что на этом волна не остановится, потому что, ну, вот здесь понятно, с точки зрения вот, политработы, как она сейчас проводится в армии, как она может проводиться. Я не знаю, как она проводится, потому что я там не сидел на политзанятиях. Но я представляю, какая там херня нагнетается, что там забивают в головы. При этом люди не очень умные и сильно пьющие. Представляешь, что вот какой коктейль получается? Кисель головного мозга, алкоголь, блядь, и все там. Помнишь, как это говорит, алкоголизм, две судимости, да. Ну, Клим Чугункин получается. Вот результат, конечно, что тут. И это будет продолжаться, конечно, тут стрелушки будут, побеги какие-то там, все это будет еще в бесконечном количестве. Директора тбилисского зоопарка Зураба Гуриеллидзе вызвали в прокуратуру после инцидента с нападением сбежавшего тигра. Мальчик виноват, как опять в анекдоте, да? Ну, честное слово, смех плохой. Тигр загрыз человека одного насмерть, второго ранил. Тут вот премьер-министр Грузии извинялся, что значит, вот они не досмотрели, да? Шухер такой пошел, что там, оказывается, еще один тигр убежал, и гиена убежал, потом оказалось, что тигр, который убежал, маленький и съесть никого не может. Ну, в общем, вокруг этого, конечно, очень много нехороших новостей. Но то, что да, прошляпили, конечно, это плохо. И вот, наверное, все-таки это ответ тем экологам, но и нам, в том числе, когда мы пеняли и говорили, ну, зря столько зверей постреляли. Понимаешь? Ну, природа мстит. Природа на сегодняшний день мстит, и очень сильно. Это тоже заметно, и тоже идет волна. Вот слон в Германии, медведь в Красноярском крае только что. Вот сейчас вот тигры в Тбилиси. Ну, наверное, неуважение человека к природе, если бы не делал он таких вот зоопарков. Я понимаю, что масса зверей, которые могут выжить только в зоопарках. Но то, что там происходит, мы видели и на примере этого жирафа, и одного, и другого, которых забивали. Ну, в общем, не очень это все хорошо. Так что, что можно сказать? Случаи нападения животных на людей будут множиться. Их будет тоже очень много прямо в ближайшее время. Вот это лето потрясет всех, я уверен. В этом. Пингвин, да, добрался до Азербайджана. То есть сказали, что пингвины утонули, а нет, видишь, вот молодец такой, доплыл до Азербайджана, там его поймали. Знаешь, как в анекдоте, помнишь анекдот про пингвина? Он попросил гражданство азербайджанского, да. Ну, слава богу, живой, что тут. Помнишь этот анекдот про пингвинов, замечательный? Много знаю, какой смотри. Ну, когда этот едет в Москву, рефрижератор, в зоопарк, пингвинов везут, и вдруг раз сломался. И менту говорит, водитель говорит, вот у меня груз пингвина, что делать, они, жара плюс 35, они все передохнут. Он говорит, фигня. Ну, это 90-е годы, останавливают какого-то нового русского на 600-м. Говорит, слушай, братан, пингвины, они тут в рефрижераторе ехали, сломался, а им в зоопарк надо, не подброшу. Он говорит, да нет вопрос. Ну, засадили ему полную машину, он уехал. Вечером уже мент меняется, вдруг видит этот Мерседес. Ну, ему интересно, он останавливается, смотрит, там пингвины сидят, курят. Он такой говорит, братан, а я же тебе сказал, пингвины в зоопарк отвезти. Он говорит, да, в зоопарк свозили, в ресторан свозили, сейчас в баню едем. Вот такой же, вот очевидно, из этих пингвин, который до Азербайджана добрался. Объявили приговор вот тем ребятам, которые вывесили флаг на здании ФСБ в Калининграде. Да, год и... Просили там по 9 лет что-то им, да? Ну да, год и 2 месяца. То есть, с учетом отсидевшего, выпустили прямо из зала суда. Ну, с учетом... как мы можем это расценить? Ну а что, вот сюда они повесили флаг, вот на эти ворота. В общем-то, им инкриминируют хулиганство. То есть, действия, грубо нарушающие общественный порядок, выражающие явное неуважение к обществу. И если они их прицепляют к реальному сроку, значит, это отличающиеся особой дерзостью и исключительным цинизмом. Объяснить, я думаю, никто не может, в чем заключается дерзость, цинизм или нарушение общественного порядка в повешивании флага немецкого действующего, то есть на ворота гаража ФСБ. О чем речь? У нас запрещены в Российской Федерации немецкие флаги. Тут говорят, ветераны могли плохо на это отреагировать. А ветераны, вот я уверен, сейчас собери 100 ветеранов, покажи флаг, и из них, если один будет знать по прежней работе, что это немецкий флаг, то да, а так даже никто и не знает. Да, фашистский, если был там какой-то гитлеровский, они его все прекрасно знают, но это был немецкий флаг. Ну, поэтому вот фигня, конечно. Полные люди просидели год ни за что. Я думаю, что те, кто их усадил, ответят, безусловно, и они не укроются нигде. Я вас, господа, абсолютно четко предупреждаю, вот кто и в этом деле был замешан, что ну, по году и 2 месяца вам обеспечено всем как минимум. Это тот минимум, который ну, просто по чеснухе вы должны отбыть. Я думаю, ну а в связи с тем, что как бы это будет баш на баш, то есть 0-0, ну, наверное, вы отбудете больше и в гораздо худших условиях. То есть где-то ну, в глубине сибирских руд. Не обижайтесь. Так мир устроен. Не мы его таким сделали, вы его таким делаете. Верховный суд России признал законным приговор экс-сотруднику красноярской полиции Роману Ушакову, который был осужден на 15 лет тюрьмы по обвинению в госизмене. Не, ну это вообще бредятина, конечно, полная. Я вот ничего тут не понимаю. Тут мой хитрый мозг, он теряется, он плавится. Представляешь, вот этот вот Роман Ушаков какую-то телеграмму взял и там через какой-то камень, тайник, ну вот как херня какая-то 50-е годы пытался ЦРУшником. Ну, я так понимаю, ЦРУшники это ФСБшники. На самом деле, понимаешь? Вот он пытался. Да. Роман Ушаков, он что, больной на голову? Он что, не знает, что есть электронная почта для таких целей? Там Твиттер, его личка, по крайней мере, куча социальных сетей. Зачем кирпич-то нужен? Вот я не понимаю. ФСБшникам нужен кирпич. Нет, ФСБшникам нужен кирпич, чтобы прилепить этому Роману Ушакову уголовное дело. Но он-то что, не догонял, о чем идет речь? Как это вообще фигня такая? Тут сказали бы там, давай нам тут сведения, составляющие военную государственную тайну, хотя, ну это хрень, что там могут прислать из МВД, какой телеграмм, можешь себе представить, и давай ее в кирпич. Он просто не нашелся спросить, а можно я вам ее по электронке пришлю, эту фигню? А нафига кирпич-то вообще? Жесть, конечно. Принесете мне батон. Да. Страны Евросоюза согласовали продление экономических санкций, введенных против России. Ну, это и следовало ожидать. То есть они вот до конца января 2016 года. Я думаю, что вот представим себе на секунду, что даже вот сейчас Путин подох, там, или мы его посадили, случилась социальная революция, пришло к власти нормальная, выбранная, ну, народом выбранная власть. И что ты думаешь, они в январе 16-го отменят? Инерция такая, что не отменят в январе 16-го года, даже при всем, что будет хорошо. Вывели отовсюду войска, Крым отдали. Все идеально, да? Все равно не получится. Поэтому, когда говорят январь 16-го года, ну, это не январь 16-го года, это гораздо дальше. Генеральный секретарь НАТО Столтенберг ответил на вчерашнее выступление Путина по поводу поставки 40 новых ракет в армию России. Ну да, он, в общем-то, видит в этом опасность. Вот хорошо, вот Столтенберг увидел в этом опасность. Вот ты видишь, странно мир устроен. Мы как-то и нормальная часть человечества, правда, это единицы были, если ты обратил внимание, увидели опасность в путинских действиях еще в марте. И уже говорили, прошлого года, говорили, что Путин, в общем-то, внутренне способен к развязыванию ядерного конфликта. Мы говорили об этом. И как вот люди начинают в нашу войску прибывать, да, и вот сейчас Столтенберг, слава богу, прибыл. То есть, ну, я понимаю, что ты скажешь, что он там чиновник от НАТО, он может только взвешенные какие-то вещи говорить. То есть ситуация на самом деле нагнетается. Вначале понимали единицы, потом сотни, потом тысячи, сейчас уже понимают абсолютно все. В России все понимают, даже сам последний ватник понимает, что может произойти ядерная война. Причем некоторые говорят, что да, это хорошо, надо сейчас ударить по Вашингтону, тогда они не успеют. Проходящие в Польше масштабные учения НАТО выявили целый ряд недостатков в подготовке воинских частей и боеспособности. Да, видишь, в сухопутных частях они развертывали 30-тысячную группировку, оказалось полной, ну, в товарищах согласия нет, и это понятно, потому что это войска НАТО, они говорят на разных языках, это совершенно разные люди, и, в общем-то, они реально могут развернуть 30-тысячную группировку за месяц, ты можешь себе представить, но это все, это... Таким образом, что там будут сейчас оценивать, что делать. Хорошо, если они примут решение тренироваться, учиться, учиться и учиться, как завещал великий Ленин. Да? А если они примут решение идти нетрадиционным путем, а нетрадиционный путь в таких случаях, ты знаешь, это использовать то, где ты сильнее. Ну, а может быть, это традиционный, это чисто китайский, это Сунь-цзы. То есть по Сунь-цзы, прям четко, это надо по России шлепнуть ядерным оружием. Упреждающий удар нанести массированный, чтобы ничего тут не чухнулось, представляешь? И вот меня спрашивают, в частности, я пропустил вопрос, был бред, блеф или не блеф система «Периметр». Система «Периметр» не блеф. Разработана была в Советском Союзе, Путин потом ее уничтожил. Сейчас, говорят, они ее восстановили. Я не могу, за что купил, за то и продаю. Я не могу ручаться, восстановили или нет. Но восстановить, на самом деле, ее несложно. В чем стоит, так сказать, деятельность системы, функционирования системы «Периметр»? В случае нанесения врагом упреждающего ядерного удара, вот эта система «Периметр» по классификации НАТО, мертвая рука, принимает автоматически, это автоматизированная система, решение наносить ответный удар. То есть она замеряет радиацию, там, прикидывает, что это не астероид упал, слушает эфир, что там в эфире происходит и так далее. И принимает сама решение. После этого выпускает ракеты баллистические, которые летят с единственной целью, чтобы разблокировать всю систему на территории Российской Федерации и на тех базах, которые, может, находятся вне территории. То есть эти ракеты пролетели, вся система разблокирована, и все, что осталось целеньким, ударяет по тем объектам, которые в башке у него уже заложены. То есть там все эти телеметрические данные есть, все, штука полетела. Поэтому, ну, есть эта система, была она. Сейчас в каком виде, я не знаю. Но Путин, я так понимаю, ей помахивает и хвалится. США стратегически размещают свои войска, чтобы сдержать угрозу со стороны Путина, сообщает газета «Таймс». Ну да, то, о чем мы говорили, то есть это с точки зрения стратегии очень важно разместить основную массу войск в Польше, чтобы не допустить отжатия Прибалтики, если вдруг у Путина в голове что-то сработает, чтобы захватить Латвию, Эстонию, Литву, вернее, Эстонию, Латвию, Литву, так в таком порядке, наверное, все-таки это будет, то тогда, в общем-то, падет Калининградская область, вот и все. Поэтому вот сейчас они туда, я так понимаю, подтаскивают британский авианосец, на котором будут размещены морские пехотинцы США, плюс вертолеты и так далее, и так далее. В общем, все закрутилось. Сейчас мы увидим большое количество кораблей в Балтике, туда будут все больше и больше приходить. Будет считаться, что они там пришли на дежурство. Причем мы видели те десантные корабли, которые являются авианосцами, и они не являются атомными. То есть никакие договоры не будут нарушены, если эти неатомные корабли войдут в нейтральные воды Балтики. Мы их там увидим. Я вас уверяю, абсолютно тех, которых показывали в качестве десантных кораблей, которые являются реально авианосцами. Российское торгпредство в Стокгольме принудительно продано на аукционе. Хорошая новость. Мне очень она понравилась. Тут вот... Вот какой-то Зельдельмайер, предприниматель Франц Зельдельмайер. Вот почему все отжимают только определенные Зельдельмайеры, да? Вот, он подал иск и выиграл. Российская сторона пыталась апелляцию подать, была послана нафиг. И теперь вот торгпредство в Стокгольме уйдет с молотка, что само по себе, в общем-то, что само по себе и не ново. Потому что мы наблюдали уже с этой, как она фирма-то, швейцар, с ногой, да, с фирмой «Нога». Очень хорошо. Так, вот и человек мне пишет под ником Севастополь, Севатополь, он S зачеркнуто, Севатополь. Так вот, Севатополь пишет, как вам такая версия, что на Ля Бурже РФ не отправили технику, а только макеты, испугались ее арестов по делу ЮКОСов. Вполне допускаю, вполне. Я, для меня тоже было непонятно, почему это К-50 не отправили, 52 они вернее. Обещали. Ну, его же все время отправляют. Там какие-то другие вещи, которые туда постоянно, там какие-нибудь антеи, да, которые там уже начиная с 70-х годов постоянно, и там, ну, пригнали туда три десятка самолетов. Ну, как сделали вот на этом мероприятии, на котором вчера Путин с Шойгу был. Ну, взяли технику времен войны, перекрасили, поставили. Во, какая наша тут эгегей мощь. Ну, я имею в виду Второй мировой войны технику. Ну, и здесь. А туда не отправили. То есть, вероятность того, что боялись, что у них отнимут, да, есть. Я думаю, что это правильно. Почему и был суперджет отправлен, который там во всякие мексиканские цвета разукрашен, потому что он принадлежит мексиканской компании и уже передан ей. То есть у нее нельзя это отнять. Ну, показали, он сейчас полетит там гоняться в Мексику. Можно еще поезда якунинские отбирать. Да, кстати, ну там без колес их придется отбирать, потому что колеса чужие. Колесные пары будут чужими. А вообще, вот они ставят колесные пары, да? Да. Они не подходят там под санкции? Это же тоже какие-то технологические. Может быть, нельзя им ставить колесные может пары? Быть, не знаю. Надо будет весело. Посмотрите там. Да, посмотрите, а то может перегружать. Да. Надо, да. Ну, может быть, они свои должны быть. Да. Нет, пассажиры сейчас в некоторых поездах именно такая услуга. Перебегают, можете себе представить. То есть чемодан в зубы и перебегают. А там достаточно большое расстояние. А вот грузы перегружать, это да. Представляешь, это с точки зрения логистики Это какие выгоды сулят тем, кто там вот этот центр создаст по перегрузке туда-сюда. То есть два поезда надо поставить рядом, там как-то перекидывать, что-то хитрое придумать. Там золотое дно, одним словом. Я не понимаю, что до сих пор не придумали, как, чтобы она ездила по двум этим самым. Ну, не знаю. Проблем-то нет. Ну, поставь вот... Ну, понимаешь, да, вот она как пара, как катушка, да? Ну, поставь еще два вот поуже колеса. Их только надо будет перетащить, ну, да. И все. Ну, там какой-то стрелку перевод. Какая средняя зарплата у вас? Это вот кому? У меня нет зарплаты. Нет, наверное, там они между собой спрашивают, да. У нас нет зарплаты. У нас нет зарплаты. Может быть, Госдеп пока не озадачивался таким вопросом. Да? Нам все рассказывают, что мы какие-то деньги бешеные от Госдепа, а там суки ничего не присылают. Я могу сказать Госдепу: суки. Нам дадут от Госдепа, наверное, когда Капелла свою зарплату получит. Да я представляю. То есть никогда. Да, я представляю. Еще Капелла теперь начнет арестовывать вагоны якунинские. Да? Ну да. Проект «Новороссия» обернулся колоссальным провалом. Об этом заявил бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков-Гиркин на одной из встреч сторонников ДНР и ЛНР. Не, можно, конечно, поприкалываться, если бы это не было так грустно. Кто бы мог подумать? Вот я Гиркину посоветую наши эфиры апреля прошлого года посмотреть. Там только об этом и речь. Каждый эфир мы говорим о том, что это будет жопа. А в марте зачитывали прям рассказ человека, который в Боснии сидел в оккупированном городе, помнишь, это, что там какие сложности, как все плохо, говорили, будет так, остановитесь, вот так будет. Ну, Гиркин оказался, видишь, более такой дальновидный, а потом он сейчас может объяснить, почему это не получилось. То есть, потому что ветер не в ту сторону дул, Путин не такой и так далее. Ну, ты раньше, что ли, всего этого не знал, Гиркин? А если не знал, ну, значит, ты дурак. Крымско-татарский канал АТР восстанавливает свое вещание на материковой части Украины. Ну, слава богу, это очень хороший вариант, потому что я понимаю, то есть он вещание будет не на материковой части, он расположен будет на материковой, а вещание, естественно, будет на всю территорию Крыма, и это очень хорошо. Там метр можно поставить от границы. Да, конечно, усилки и все, и не только поставить, можно вон запустить эти беспилотники, и они вдоль всего Крыма летают по этой... Ну, давай Wi-Fi ретрансляторы поставить, люди сами будут ставить. Ну, кто принимает сигнал, допустим, неважно, да, и ставит, и дает бесплатную раздачу. Вот и все. Да, но этим надо заниматься обязательно. И обязательно надо делать в Крыму русский канал. С территории Украины, безусловно, делать русский канал. Если нужно, мы помощь окажем в этом. Готовы помочь вообще в создании русского канала, который будет вещать не только на Крым, но и на территорию Российской Федерации. Вообще, то есть для русскоязычных людей, чтобы они понимали, что происходит. Потому что сейчас в Крыму, вы поймите, какая ситуация. Особенно страшная она у тех, кто кричал «Крым наш», бежал голосовать там и так далее. Всех толкал, пихал. Сейчас они понимают, что все очень плохо. Мы же связываемся, разговариваем с ними. Они понимают, что все очень плохо. Они понимают, что их обманули. Но им очень страшно выглядеть идиотами. И они начинают выдумывать всякую хрень. Путины приходят и уходят, там, а русские остаются там, и так далее. Там Гитлеры приходят и уходят, да, как у Сталина. Uh-huh. На самом деле все это не так. На самом деле им нужно разъяснять, как обстоят дела вот в действительности. И что... Но они же тоже, по большому счету, не знали, так сказать, что там, что тут происходит. Да? Ну, основная масса-то не знала. Они думали, что тут лучше, чем там. Русский канал нафиг. Это кто пишет? Гиркин пишет русский канал нафиг. Русский канал обязательно должен быть, чтобы разъяснять тем, у кого кисель головного мозга, что происходит на самом деле. То есть, чтобы отрезвление проходило при помощи хорошего психолога и хорошего психиатра. Потому что когда происходит отрезвление так, потом случается белая горячка. Да? Так вот, нужно, чтобы хорошая была помощь оказана, да, что когда люди сейчас протрезвели, все встряхнулись, а им разъяснили, что и как. В Крыму теперь действует обязательная разрешительная процедура на использование любого бытового газового оборудования, плит, газовых котлов и счетчиков. Замечательно. Ну вот тоже, вот кто им разъяснит? Они скажут, ну это же не Путин виноват. Это же вот какой-то местный газовик, козел. Вот он придумал это все, чтобы нас ободрать. Понимаешь? То есть, что ты, чем старше у тебя там эта установка, тем больше ты заплатишь денег. То есть, вот они жили, открывали этот газ, платили, не знали, что, оказывается, сейчас надо все сертифицировать. Представляешь, надо за все заплатить, повесить там все возможные и невозможные счетчики, такого образца, не такого и так далее. Ну, то есть плати, плати, плати и плати, и за все плати. И по счетчику, и по количеству там коров, свиней, там бань, и чего хочешь. Понимаешь, бассейнов там, я не знаю. Вот спрашивают, мальцев, японцы придумали подшипники без смазки. Это как-то повлияет на технологию? Я слышал много раз про подшипники без смазки. Это и делались в советский период еще, если ты помнишь, из такого пластика очень жесткого делался такой подшипник. Очень это дорогостоящий. Если сейчас это дешевое сделали, это очень хорошо. Мы из этого пластика делали палки, чтобы драться. Белого цвета, они такие маслянистые. Вот трогаешь, на ощупь маслянистые, а рука не в масле. То есть особое такое свойство было у этого полимера. Если они это сделали, ну ты представляешь, это какой прорыв. То есть, если это сделано на серьезном технологическом уровне и дешево, то все, конечно, это крышка. То есть, если не нужно смазывание, значит, можно изменить технологию. Проблема смазывания – это проблема доступа. То есть можно было бы сделать вот такусенькую, а не получается, потому что там как-то надо залезть вот этой там масленкой или шприцем и какой-нибудь там самолетомоторную смазку или циотим туда ввести. А сейчас нифига. То есть если будет это, то можно сделать как угодно. Ну крутится и крутится. Потом сломался, узел выкинул, и все нормально. Очень хорошо. Путин прокомментировал вчерашнее заявление Порошенко, когда, ну, мы говорили, что он назвал полученные 3 миллиарда долларов кредит Януковичем взяткой за отказ от ассоциации с ЕС. И это Медведев вчера назвал. А сегодня, то есть позавчера, а вчера назвал Путин, после Медведева. Нет, нет, сейчас. Порошенко сказал, что 3 миллиарда долларов это была взятка. Да. В ответ на это Медведев сказал, что а вы тогда там что-то... Взятка от этих... Да, от МВФ. Да, от МВФ. Ну и Путин повторил то же самое. Понимаешь, в чем дело? То есть наверняка Путин не слушает, что говорит Медведев. А то, что он повторил, это очень важно. Почему? Потому что это написал, наверное, один и тот же ньюсмейкер для того или другого, и другого. Либо это написали разные, и тот, который писал для Путина, он не слушает даже, что говорит Медведев, ему пофигу. Понимаешь, то есть какое произошло наслоение? Ну, абсолютно та же ситуация, когда Путин, помнишь, год-два назад выступил с пламенной речью, а потом оказалось, что за 3 месяца до него эту речь слово в слово произнес Сергей Иванов, глава администрации, его же за 3 месяца полностью прочитал эту речь. Ну, тогда Пескову влепили, и мы, в общем-то, знаем, кто за этим стоит. А теперь вот тоже такой вот интересный казус, да? Вот замглавы МВД России Игорь Зубов высказал свою позицию по поводу решения Украины создать дистанционные подразделения милиции Крыма с расположением в Одессе и Херсоне. Он там что сказал, это понятно, но главное это не то, что сказал этот Зубов, да, а то, что в реальности существует. А в реальности это очень правильное решение. И создание, он сказал, а дальше будет создана там армия Крыма. Ну а вот, они а же почему уже могут, бы нет? Мы, да. Мы же говорили, они же могут принимать всякие там... Процессуальные решения. Решения, конечно. Да, там жалобы принимать и накапливать их, да, чтобы они накапливали. Не только они могут и действовать. Чтобы крымчане знали, что есть еще место, куда они могут пожаловаться хотя бы в будущее. Да, да, конечно. И тут очень важно, что те люди, которые косарезят сейчас в Крыму, они очень много ездят по миру. Mm-hmm. И вот эта вот структура может отслеживать этих людей запросто. Если да, в Крыму их взять за одно место не удастся, то можно в Гейропе взять, которую они так любят. Поклонский нос не высовывает вообще. Не, это понятно. Я имею в виду других ребят, да, которые там огромное количество их. Поэтому это очень правильное решение. Да, им и надо нужно еще формировать, конечно, крымскую власть, безусловно. И пусть люди пишут свои заявления прямо по интернету им туда. Пусть ну они так оно и будет, конечно. По интернету. И, кстати, пусть шлют повестки этим поклонским, да, на допрос, там, вот все как положено, да. Законопроект о неисполнении указов президента вот дошел до Госдумы. А что за законопроект? Так, ну тот законопроект, о котором вот мне как раз вот скинули, что мы говорили еще больше года назад, что будет такой законопроект. Да, говорили. Помнишь, когда мы говорили про указы президента, который не выполнял Медведев, правительство и так далее. Ну, то, что Володин подсунул, чтобы трахать правительство во все дыхательные и пихательные. Сейчас они пошли дальше. Ну, это, конечно, Вячеслав, это его тема. То есть указ президента какое-то должностное лицо не выполняет, значит, это уголовная ответственность. Понимаешь, то есть все будет абсолютно в руках, потому что идиотские указы выполнить абсолютно невозможно, денег на это никто не даст. И все прекрасно. Любого. То есть тебе не нужно. Ты почему не выполняешь указы Путина, нашего любимого? Ну-ка иди в тюрьму. Ну, понятно, что тюрьма нафиг не нужна. Важно до должности отстранить. И это инструмент для того, чтобы рассаживать на места своих. Очень хорошо. Мы говорили, что Вячеслав Викторович это будет делать. Ну, что-то он запоздал, да? Мы год полтора назад об этом, может, год говорили. Запоздал прям. Или плохо нас слушает, я не знаю, или как он. В Госдуме также предложили лишать мандата за полугодовые прогулы. Ну, это что, их тогда всех лишить? Там да, можно? Это против Ильи Пономарева. Они хотят, значит, Илью Пономарева лишить за это мандата. А нет, бесполезно, конечно, им говорить, что не они его выбирали, не им и лишать, да, ну, по большому счету. Это место не определяется начальством, это место определяется избирателями. Ну, дается. Им пофиг. Ну им пофигу, да. Значит, ничего. Тут еще сядут усе. Да, тут еще защита депутата Пономарева просит, значит, проверить в Следственном комитете информацию о том, что против него, в отношении его возбудили дело о государственной измене. Сейчас прошло по всем средствам массовой информации, что, значит, Пономарев теперь изменник еще. Ну ладно, он там какие-то бабки получил там полулегальным путем со Сколково. Хотя вот тут мы советовались с товарищами и правильно сказали, я свою точку зрения не обозначал, и люди правильно сказали, что нельзя усидеть на двух стульях. Нельзя пытаться заработать кусочек от этой власти, да, как некоторые определенного толка, молодые политики, так их назовем, очень любят, заработать кусочек, а еще давайте и власть эту покритикуем. Не, с Вячеславом Викторовичем у вас не получится. Если вы хотите бабки зарабатывать, то это вам туда. А если вы хотите воевать против этой власти, то вам сюда без всяких бабок, извините. Так, третьего не дано. Путин обеспокоен наркотизацией России. Да, молодец Путин. Вот он сидел сегодня, выступал, у него был листочек бумаги, он по этому листочку читал. Наркотизация вообще. То есть тема его вообще не интересует, я так понимаю. У него есть какие-то свои темы, которые он прям с придыханием рассказывает, особенно когда связано с бабками. Вот тут он прям молодец. Вот, ну, деньги это его конек. А вот наркотизация России, здесь вот он пиндосы говорит, виноваты они там в Афганистане, вот, а мы тут. Хотя какое отношение Афганистан-то имеет? У тебя граница, ну закрой границу и все. Да, да не одна, ты еще вообще, да, не с Афганистаном, да. Росстат сообщает, что объем промышленного производства России по итогам мая 2015 года упал в годовом исчислении на 5,5%. Ну да, то есть обвал промышленности ускорился, как вот тут пишут. Uh-huh. Ну, это не новость ни для кого. То есть система разваливается уже, ну, как бы большими кусками. Если вначале по краям отваливалось, то сейчас разваливается большими кусками. Вот компания «Вологодский текстиль», которую в 2013 году посещал Путин, расхваливал и так далее, говорил, что это прям вот будущее за ними. Будущее быстро закончилось. Через два года сейчас объявил арбитражный суд, Вологодский арбитражный суд объявил банкротами их. И старейший в России танковый завод готовит массовое сокращение. Омск-Трансмаш, который входит в корпорацию Урал-Вагонзавод. То есть ситуация какая? Путин обещал вот этому волгоградскому текстилю, вологодскому текстилю, крест на нем поставили, а теперь он обещал Урал-Вагонзаводу. Ну вот одно из подразделений в Омске находящееся, все, тоже ставят крест. Основателя Мособлбанка Андрея Мальчевского задержали по подозрению в мошенничестве. Ну, это хорошо. Ты знаешь, вот путинские сейчас отнимают у этих банкиров, сажают, на них все сваливают. Когда мы возьмем власть, нам у меньшего числа придется отнимать. Нам только путинских придется нахлобучить. Пусть они сейчас отнимут. Я думаю, за это время до 5 ноября 2017 года они уже у всех все отнимут. Ну, потом нам останется отобрать только у Путина и все. Акционеры Роснефти на годовом собрании одобрили выплату дивидендов за 2014 год в размере 8 рублей с лишним на акцию, что в полтора раза, более чем в полтора раза ниже, чем выплаты за 2013 год. То есть они сократили себе, да? Да, но тут ситуация доходы какая, вот странная, представляешь, ребята из Роснефти берут в этом резервном фонде какие-то 2 триллиона, потом еще 10 триллионов госгарантии берут, на 10 триллионов печатают каких-то бумажек и при этом раздают дивиденды. Это как? Это как вообще возможно? То есть, ну, они не хотят. Они хотят, значит, только за счет нас, да? То есть сами не могут они ни в чем поступиться, в копеечке. Представляешь, какая патологическая жадность. Так все так поступают. Не, ну, ты же помнишь, да. Банки там кризис, а они это золотые парашюты себе. Это же бизнес, блин. Бизнес, конечно. Это воровство, конечно. А не бизнес. Вот бизнес те, это и есть воровство. Да, конечно, естественно. То есть Прудон у нас, да, в общем-то, собственность это кража. Да, на самом первом месте всегда, потому что он прав. Потому что Прудон прав. Вот Сечин сказал замечательную фразу про Америку, про пиндосов. По сути, единственный рынок, который обладает всем набором финансовых, технологических и ресурсных инструментов, это рынок США, который стал главным регулятором и транслирует свои подходы к ценам внутреннего рынка и на глобальную отрасль и так далее. В общем, америкосы виноваты. Вот в связи с тем, что у них так все хорошо, они виноваты, что они обрушили. Они же должны были для Сечина сделать, чтобы у него было классно. А они такие козлы не хотят, пиндосы. Вот вата, представляете, пиндосы какие, уроды. Не хотят они, чтобы Сечину было хорошо. С Якуниным там со всей пиздобратья, извиняюсь за выражение. Росстат опубликовал также статистику смертности в России за 2014 год. Да. Ну, что тут, вот и смех, и грех. Конечно, смертность зашкаливает, причем количество самоубийств просто какое-то космическое у нас, да. То есть все показатели, они, конечно, ложные, они высосаны из пальца, но при этом они уже те, которые написали, все равно зашкаливают. Тут спрашивают, это карма, что зафиксирован необыкновенный скачок смертности. Это не карма, это классика, это норма. Причем, если будут рассекречены действительные цифры по переписи, то окажется, что никакого скачка нет. Это все в динамике. Всегда, все время путинщины была такая смертность. Сколько нас сейчас реально осталось, никто не знает. А в Дубае появились семизвездочные клиники. Да, там семизвездочные клиники появились. А здесь только семизвездочные понты в России. Больше ничего семизвездочного нет. Поэтому, конечно... Шойгу скоро будет семизвездочный генерал. Да, семизвездочный генерал Шойгу будет. Так что тут вот... вспомнил, может, оно не к месту, про, помнишь, Купчиху-то, знаменитый этот, анекдот был, что когда... Купчиха была по фамилии Семижопова. Семизвездочным делам. И она написала Александру Второму, что в связи с тем, что она там торгует за рубежом и так далее, вот такую ужасную фамилию не может она иметь, и попросила поменять на любую другую христианскую фамилию. Царь-батюшка написал, поставил резолюцию: «Хватит и пяти». Вот так и здесь у нас. У нас даже жопа пятизвездочная, да, не семи, даже жопа пятизвездочная, не семи. В правительстве Саратовской области прошло расширенное заседание Межведомственного координационного совета по здоровому образу жизни. Да, вот число полностью здоровых детей сократилось до 1%. Вот тут. Ну, меньше не имело смысла. Да, меньше не имело смысла. Тут Бакерия приехал сюда, в Саратов, стали все выяснять, вот как тут хорошо или плохо. Ну, по кардиологическим заболеваниям тут за предел. Ну, в общем, по всему за предел, да, а детей здоровых 1%. То есть, вариант какой? Тут два варианта вот для граждан, которые проживают здесь. Либо текать отсюда, да, у кого есть дети, либо делать так, чтобы здесь было нормально хотя бы для своих детей. Понимаешь, все вот. Другого не дано. За 3 года электронная очередь в детские сады в Саратовской области сократилась почти на 20 тысяч детей, заявил министр образования Саратовской области Марина Епифанова. Я бы не стал эту озвучивать эту новость, если бы это министр не сказал замечательные слова. Электронная очередь на платформе Росуслуг действует там с такого числа, в настоящее время в ней 2681 человек, в том числе что-то 2579 маленьких жителей Саратова. Добиться такого результата, по словам министра, удалось благодаря оптимизации работы очереди, удалению дублей, автоматическому удалению системы детей, которые уже пошли в школу. Не открытию мест в детских садах, не распределению по детским садам, а удалению. Эти в школу пошли, тут дубли удалили, все сразу стало хорошо. Я так понял, было зарегистрировано сначала 22 тысячи, да, а осталось 2 тысячи. Да. Но они выросли, дети ушли в школу, их удалили, а другие... А другие их просто не зарегистрировали? Да, ну а зачем? Смысл-то какой? Ну ты пойдешь регистрироваться, если ты понимаешь, что там от хрена уши раздают. Да. Мальцев, очень прошу, прекращай материться. Ну, бывает, а что, я тут... Ну, у нас, в конце концов, не телевидение. Да, у нас не телевидение. И не радиовещание. Да, это, но я извиняюсь, все равно, да. В саратовской сети магазинов «Планета Second Hand» появились в продаже футболки. Ну, покажи. Да, вот такие хорошие футболки. Вот этот Радаев такой, прям вот он как слушай, есть. Кто-то прям присел на тему. Вот кто-то. Да, да нет, все... да это ЛДПРшники уже выяснил, что тот дяденька, который заказал, это ЛДПРшник какой-то, Доброт, что ли, его зовут. Ну, которому. Слушай, они хотят своего. Которому в жопу выстрелили в Москве. Какой-то кавказец, дагестанец стрельнул ему в жопу в Москве. И вот меня спрашивал, кстати, недавно человек, вот чем я отличаюсь вот от этих ЛДПРшников. Говорит, Мальцев, ну ты такой же. Вот хотя бы тем, что ЛДПРшнику Доброту кавказец выстрелил в жопу. А не ЛДПРшник Мальцев сам выстрелил в жопу кавказцу. Вот этим мы отличаемся, как вы не понимаете. И это кардинальное отличие. Ты не согласен, Эдик? Согласен. Суд приказал страховщикам по делу об авиакатастрофе в Ярославской области выплатить потерпевшим по 26 тысяч рублей компенсации. Да, это вот этим спортсменам, семьям спортсменов, которые погибли, да, 26 тысяч, да. По 26 тысяч. Исходят из того, сколько они могут дать, а не из того, сколько надо. Да, да, да, да. Это вот, вот это вся компенсация, 26 тысяч? Да. А сколько билет стоил там, не дороже? Вот, туда у них не было билетов, они, ну там чартер был. Не знаю, как они исчисляли. Понятно, что ну, это беспредел. Тут однозначно, я думаю, что в какой-нибудь Уганде в случае катастрофы платят больше. Остальная часть удовлетворения есть самоотказано. Ну, пишет хорошо. Мальцев, прекращай не материться. Владимир Маркин, ну, представитель Следственного комитета России, заинтересовался высадкой американских астронавтов на Луну. Ну, а что еще Маркину делать вообще, да? Ему делать нечего, он нас слушает. Поэтому я даже подозреваю, что иногда и пишет что-нибудь сюда. Да. Вот мы же про Луну вчера говорили, вот он сегодня заинтересовался. Ну да, вот да, высадка космонавтов. Нельзя ли там возбудить какое-нибудь дело, да? Не, ну это вообще это бредятина. Представляешь, в Следственном комитете больше нечем заняться, как только расследовать, высаживались космонавты американские на Луну или не высаживались. Да. Просто жесть, конечно. То есть маразм он настолько уже вот какой-то он... твердый такой, то есть если он говорит крепчает, вот он крепчал и сейчас не, ну, он как, же, он как же гранит такой. Америкосам предъявляет, говорит, где 400 килограмм лунного грунта? Да. Это принадлежит человечеству, а вы его заныкали, типа. Ну вообще мы его привезли, да? Нет, не волнует, да, сейчас я вас посажу. Ну он такой, да, смешно. В Санкт-Петербурге неизвестные сожгли агитационный автомобиль, принадлежащий национально-освободительному движению. Да, вот тут они ездили на такой машине, которую им путинцы вручили. На ней какой-то медведь нарыла, там, ну хрень, наша страна, наши правила. И вот им подпалили, написали, что они говно, и таким образом продемонстрировали, что это наша страна. Слышите, вот эти нодовцы? И эта страна, она не ваша, она сейчас путинская. Но в ближайшее время она станет нашей и опять же не вашей. Ваши здесь вообще не пляшут. Вы уроды, понимаете, уроды. Ну смиритесь с этим, что вы уроды. Ну вот, кстати, характерно, они же медведя нарисовали, они двуглавого орла. Да. Да? Медведь – символ Единой России. Ну, да. Значит, национальное освободительное движение, которое себя позиционирует как великое, свободное и независимое, является продвижением национально, ну вот, ну, понятно, Единой понятно. России продолжением. Потому что если бы они от имени России говорили, они бы двуглавого орла нарисовали. Что было бы, кстати, смешнее, да? Ну, да. Интереснее. Конечно. Двуглавый нет, ну, это, или одноглавый. Нет, конечно, это было бы, по крайней мере, креативно. Креативненько, да. Да. Знаешь, ну, они, ну, дебилы, ну, что ж ты возьмешь с них, ну. Слабоумие – это вот чисто такой путинский синдром такой, знаешь, он такой. Причем он, да, он проявляется не как вот так симптоматично, ну просто дурак, не хватает мозгов. Нет, он какой-то вот такой, именно как синдром, то есть у которого много всяких частей, да, он проявляется в совершенно разных формах. Возле здания ЗАГС Собрания Свердловской области сегодня утром неизвестный мужчина в камуфляже прутом арматуры повредил два дорогих депутатских автомобиля. Нормальный мужчина, нормальные чувства. Его, значит, и... случайно да. Не Люка Брази зовут? Нет, нет. Ну, он Porsche Cayenne и Mercedes раздолбал. Вот как можно человека останавливать в его, так сказать, хороших чувствах, да, в его хороших поступках? Я понимаю, там же вот он как охранник, да? Или не охранник? Нет, это его охранники скрутили. Гражданин просто какой-то пришел в камуфляжке и раздолбал все нафиг. Я просто вспомнил Люка Брази, ты же помнишь, откуда он взялся? Вот да? этот человек, извини, вот он продемонстрирует. Наша сторона, здесь наши правила. Вот он, вот с арматуриной, вот это. Да, помню, да, про Люка Брази. В Серпухове задержан мужчина, угрожавший расстрелять судебных приставов из гранатомета. Ну, молодец такой, который позвонил. А гранатомет он купил, видимо, в Энторге. Нет, работает в Энторге. Это он позвонил и сказал, что если они его не извлекут из базы, где он должник, Он, значит, их расстреляет. А он там не должник, представляешь? Так что вот как, какой-то странный случай. Он там не должен ничего. Но это они уже потом сказали, что не должен. Я думаю, что он там был, его куда-то не его, пустили. Да, или ну, где-то он, скорее всего, был, не, как ты правильно говоришь, да. Скорее всего, был незаконно совершенно, случайно. А потом, когда все сыр-бор они удалили, все нормально. Ну, как мне эти козлы присылают все время за какой-то Мерседес? Вот опять, каждый год мне присылают за Мерседес, я должен платить. Не было у меня Мерседеса, козлы. Передайте, кто сейчас из налоговой, передайте своим налоговикам. Не было у меня Мерседеса никогда в собственности. Своим козлам передайте. Нет у меня телевизора, да? Как там анекдот про гипнотизера? Да я им замучился доказывать. Они, идите там у нас в МРЭО, да? А я-то тут при чем? Твари, блин. В центре Москвы прозвучал взрыв. Да, это в экспертно-криминалистическом центре ГУ МВД по Москве. Там какой-то снаряд 20-миллиметровый исследовали, и он почему-то сдетонировал. Ну, что говорит о квалификации экспертов, вообще вот так. Такого раньше не случалось. Федеральная служба исполнения наказаний считает, что закон, увеличивающий применение насилия в отношении заключенных, точно соответствует времени. Ну, абсолютно согласен. Конечно, конечно. Они все правильно делают. Они должны довести тюрьму и вообще места лишения свободы до, вообще до белого коленя. Поскольку вот революция... Их же первых разорвут, они ничего не понимают. Революция в России должна начаться в том числе и с мест лишения свободы. То есть оттуда должно все это проявиться. По данным ФСБ, на стороне Исламского государства в Сирии и Ираке воюют более 200 жителей Поволжья. Ну, значит, 2000 воюют. Если по данным ФСБ 200, потому что ФСБ, ну, как бы они иллюзорные такие. Это те, кто отметились там в ИГИЛе, да? Да, да, ну, это, может быть, да, те, кто на связи прописали, с ФСБ, да. Да. Ты прав. Нет, они и хотели сказать. Мы там уже 200 человек держим, чего вы переживаете? Мы контролируем ситуацию, да. А вот американский сенат во вторник поддержал запрет пыток на допросах. А у них была возможность? Да, ну тут вот пишут в российских СМИ, что там этот глава ЦРУ мог подписывать разрешение, не мог, вернее, а подписывал разрешение о пытках, а речь-то идет о том, что мог подписывать. Знаешь, то есть там так разбирались, теперь вот. Но это ЦРУ, это все, что касается за границей. Да, конечно, пыток за границей, да. Естественно, не в, поскольку ЦРУ не может никого содержать на территории Америки, Соединенных Штатов. Поэтому и вообще они, вести какую-либо деятельность. Деятельность, да. Поэтому, конечно, Сенат рассматривает в отношении ЦРУ и в отношении именно ЦРУ. Да. Так, про Венгрию сейчас соображу. Стену Венгрии будут делать. Да, Сербии собираются сделать стену огромную какую-то, которая составит 175 километров и будет 4 метра в высоту, потому что замучились, пока Евросоюз с мигрантами что-то решит, решили сами решать. Но вот это то, тоже, о чем мы всегда говорили или думали. После падения Берлинской стены образовалось гораздо больше стен, чем было. Вот парадоксальная ситуация, да? Южнокорейский провайдер интегрированных телекоммуникационных услуг компании КТ объявил о запуске самой быстрой в мире мобильной сети. Максимальная скорость загрузки свыше 1 гигабит в секунду. Это да. Для мобильной связи. Ну, считай, вот полноценный интернет все происходит. Да, ну вот меня спрашивали по поводу стартапов и по поводу того, куда украинские наши товарищи вкладывают деньги. В общем-то, вот видите, это такая игра, которая называется «Кто хочет стать миллиардером?». Тот, кто сейчас установит эту систему связи на территории Украины, станет миллиардером, если он им еще не был, да? Потому что, ну, понятно, что нужны какие-то вложения. И вот, вот сейчас реальный стартап. Да? Я сейчас вспоминаю, помнишь, 11 друзей Оушена или 12, не помню, в каком фильме. Кореец, там же с ними кореец. Угу. Как ему любовница сказала, говорит, ты единственный кореец, который не основал мобильную фирму. Да, да, да, да, да. Вот есть сейчас возможность у кого-то из украинских бизнесменов стать южным корейцем. Да, с южными корейцами договориться и сделать то же самое на Украине, будет очень хорошо. Причем это будет хорошо использовать с точки зрения, вот как ты говорил, на, по всей границе. То есть, чтобы задействовать в эту систему связи весь Крым. Представляешь, он в этой системе связи будет. Ну да, тогда по этому сигналу можно и телевизионный гнать, да, если что хочешь. Как бы они только жадничать не начали, почему-то как доходит к нашим, да, в любом виде, вот почему-то сразу цены какие-то дурацкие возникают на эти все услуги. Ну да. Папа Римский Франциск предложил праздновать Пасху в один день. Ну, и молодец. Коль. Причем он предложил приравнять ее к православной, исчислять таким же образом, в общем-то. Очень хорошее решение. Сейчас, правда, тут возникнут всякие крики, я думаю. Начнут кричать, нет, мы не разрешим им праздновать вместе с нами в один день. Ну, понятно, что это связано с благодатным огнем, понимаешь? То есть, сошествие благодатного огня как-то должно все-таки канонически быть. А тут получается, что у православных он сошествует, да, а у католиков нет. А вот в Чехии и России госпитализированы пациенты с подозрением на вирус МЕРС. Да, и вот тут в России тему, значит, которая рассматривалась Всемирной организацией здравоохранения, таким образом перевели, но совершенно неправильно. То есть, что якобы там решили, что этот вирус не угрожает человечеству, так это херня. Ну вот это, во-первых, им ответ, а во-вторых, неправильно они перевели. Если они переведут правильно, то увидят, что там высказали обеспокоенность, что говорили о выделении средств и так далее для борьбы с этим. Говорили, что не там чума 20-21 века, конечно, но есть возможность того, что это начнет мутировать, и тогда станет чумой 21 века. Ну и так далее. В общем, наврали, как всегда. Северную Корею настигла самая сильная засуха за последние 100 лет, что грозит стране нехваткой продовольствия. Ну и дальнейшем усилением. Вопрос можно сразу? Да. Встречный. А Южную не накрыло? Ну так мир устроен. Конечно, вот именно нет. Северную накрывает, конечно, каждый нет. год засуха, да. или там да. какая-то падеж, да. пердеж, да. А да. вот Южная тут же рядом, ничего. Япония там... Там связь новую, да. Китай вообще, рис там растет и пухнет, да, условно говоря. А у них вот все время засуха. Даже в Монголии нет засухи, блин. Да. Так, ну давай тогда ответим на вопросы. Да. Так, Саакашвили в президента надо, все остальное, это шило на мыло. Ну, не смотрел его сегодняшней прокуратуры? Да, да, да, смотрел. Ну, вот там за него уже, по-моему, Одесса вся. Конечно, безусловно. Ну, так и должно быть. То есть, такой мягкий вариант Сашко-Билова. Ну, да, но вот только и вот проблема, что... Мне кажется, вот в данном случае Порошенко должен настоятельно дать понять всем возможным участникам событий, что если волос упадет с головы Саакашвили, да, то вот этот человек или люди будут врагами Украины. Нет, их будут, так оно и будет. Да, конечно. Их будут просто рвать, надо, чтобы они это услышали. Я же вижу уже этих прокуроров, они уже сидят, да. кивают, а уже из них злоба сочится. И я знаю, что нас слушают русские националисты, причем знаю, что самого реакционного толка, который поддерживает там Гиркиных и прочих. Вот, ребят, наверняка будут с вами вести всякие работы по поводу там Саакашвили. Не пишитесь на эту херню, ни в коем случае. Тот, кто будет в этом участвовать, мы проклянем его, просто проклянем. Ни в коем случае, близко не подходите к Саакашвили. Захотят вашими руками русских националистов сделать поганую работу. Те, кто служил Януковичу, те, кто бабки там зарабатывал и продолжают зарабатывать, ублюдки, которых оттуда вилами еще пока не выгнали. Не пишитесь, не надо. И те, которые в Одессе проживают, вы посмотрите, взвесьте, возьмите тайм-аут, не надо ничего пока взрывать. Возьмите тайм-аут и посмотрите, что будет. Что будет, да. Так, ну все, давай, а то время у нас сегодня пораньше закончим. Спасибо. Спасибо. До свидания. До свидания.